Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 июля 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, вещаем из Саратова, с Волги. Может, еще добавлять уж так для пущей информации, там, столько-то дней до часа Ч, например, да? Хорошо, наверное. Там же обратный отсчет идет на сайте. Идет. Этом, да, поэтому можно посмотреть. Так, ну вот информация. Ага. Там у нас артподготовка ВКонтакте, ну, vk.com, ВКонтакте, значит, группа «Артподготовка». Мы ее выпишем еще туда, в этот самый. Туда тоже заходите, пишите, оставляйте свои сообщения. Ну, еще один канал связи, грубо говоря. Там ребята будут его как-то модерировать. Так. Вы не заметили, но мне показалось, что вам чаще пишут люди с именем Олег. Случайность или тенденция? Олег Ченос спрашивает. Ну, собственно... Ну, много Олегов, да. И нет, я все... Олег у нас. И... Да, я вот как раз хотел сказать. У нас есть три Олега, просто они наиболее активные. Это три Олега. Это не 33, да, не случайно. Да, это да. Три Олега. Поэтому... Владимир. Вот у нас Владимир, да, три Олега. Несколько Дмитриев. Уч Олег, да? Да. Спасибо Людмиле Владимировне за поддержку. И вот Михаил пишет: «Добрый день, разрешите оказать вам посильную помощь. Полностью поддерживаю ваше светлое дело, ибо это и есть спасение Отечества и наших потомков. Предлагаю назвать 5 ноября 2011 года днем возвращения Конституции и диктатуры закона. С уважением, берегите себя, вы нам очень нужны, Михаил». Спасибо. Спасибо на добрых словах и на помощи. Вот. И спасибо всем остальным, кто, собственно, так инкогнито оказывает вот помощь. Мне, тут Андрей Гаврилов написал вопрос: «Вячеслав, вашему бойцовскому клубу долго детей пугать. Проблема России не в количестве ватников, а в том, что эти ватники готовы действовать. Ваша же аудитория в основном трусы». Но я за ватниками не заметил такого качества, как готовность действовать. Ни за одним ватником не заметил. Во-первых, я обратил внимание наоборот, что в основной массе это трусы. А у нас аудитория достаточно смелые люди, я это знаю. Да. На опыте. Так же, как на опыте знаю, что ватники трусы. И помнишь, как Кин-дза-дза? Я не бездействовал, я сразу на капу нажал. Да. Так, ну что? Ну что, начинаем, да? Вот про столкновение с кортежем у Лукашенко. Тут всякие ходят рассказки. И вот появилась фотография, видео появилось в интернете, как барышня выехала на этой машине, врезалась в микроавтобус. Причем съемка из микроавтобуса ведется. То есть, ну, безусловно, она виновата, но... так скажем, к чести белорусских властей, они не подкинули ей сразу же наркотики с пистолетами, как делается в России. Помнишь, когда там где-то на Кутузовском тогда девятка поехала следом за кортежем Путина, а ехавший сзади Гелендваген пытался что-то там ее не пропустить. Начал исполнять какие-то пируэты, в результате перевернулся, обвинили все вот, во всем этом водителя девятки и пассажира, потом нашли у них дома боеприпасы, а потом оказалось, что еще водитель-вымогатель, причем он там что-то Бауманку кончил, но оба с высшим образованием, приличные люди, не жулики, ну, на девятке ездят, и их там прессовали по-всячески, так что... Я так понимаю, что там лучше картина в этом плане, что женщина в больнице, ей оказывается помощь, и никто ей не подбрасывает боеприпасов. Слава Богу. Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги всеми ценными бумагами. Ну да, я так понимаю, что, как там говорят, технический сбой. Вот Эдик не верит в то, что это технический сбой, потому что, ну, действительно, совпадение. Проблемы в Юго-Восточной Азии, проблемы на китайской бирже, в Гонконге по деньгам не все в порядке и так далее. И еще сайт Нью-Йорк Таймс. Да, сайт Нью-Йорк Таймс повесился. Подвис. И тут вдруг раз на бирже все остановилось, повисело и дальше пошло, да, как в песне. Мое сердце остановилось, да, замерло. Вот, так и здесь. Песенка про брокера на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день это так. Что в мире системный кризис, ну это совершенно очевидно, коснулся абсолютно всех. Это не значит, что коснулся Соединенных Штатов. Там просто люди не хотят терять деньги, насколько я понимаю. Они решили перекурить. Я думаю, не перекурить. Дело в том, что, как всегда, я думаю, крупные игроки пытаются забрать все свои деньги. Как всегда, имеется сговор крупных игроков, понимаешь, как всегда. Ну, вот это и на уровне государства, и на уровне, так сказать, международного сообщества. Они, вот Китай объявил, что голубые фишки, ну, их китайские, не будут продаваться сейчас пока временно, ну, потому что обвал не хотят допустить. Но обвал-то он уже случился. Конечно, именно потому, что да, их не хотят продать. Так просто сейчас там прибежали все, ну, как сказать, все главные держатели, да, все фонды и прочее, и говорят, давайте как-нибудь сейчас быстренько по старой или близкой к старой цене, или на что-то поменяем, или где-то это самое, а потом, ну, типа, все равно они рухнут, уже все. Ну, в таких случаях всегда вспоминается из старого коммунистического фильма кадры, помнишь, когда люди стучатся в дверь банка и кричат, отдайте наши деньги, камера отъезжает назад, и видно, как в проулке из окна там банкиры из окна вылазят и сваливают такие. Ну, где-то это реально так. Где-то это похоже на это. Ну, понятно, то есть там пытаются что-то замедлить, отвести глаза куда-то, да, пустить главное, по ложному пути. Китайский же фондовый рынок, он особый. Там слишком много частных инвесторов, в отличие от И он особый еще тем, Эдик, что он полностью контролируется государством, у которого безумные деньги, понимаешь? То есть там люди все равно на пульсе держат. Остановка, на самом деле, вполне, я так допускаю, еще сделанные для того, чтобы решить какие-то китайские внутрибюджетные проблемы. То есть, может быть, часть государственных денег употребить на выкуп вот этих самых акций и ценных бумаг других, которые, уже большая часть которых принадлежит китайскому государству, так скажем. Ну и на всякий случай привести войска в боевую готовность. Ну, естественно, не без как этого. Как всегда. Выход из Греции из Еврозоны откроет ящик Пандоры, пишут средства массовой информации. Да, это вот глава Double Line фонда написал Джеффри Гандлах. Ну, его же никто и не закрывал, этот ящик, по-моему. Да, и многие другие об этом говорили, что дурной пример заразителен. Помнишь, еще давным-давно шел разговор о том, что если кто-то попытается покинуть Евросоюз, сразу же найдутся последователи в виде Греции, Португалии, Испании хотя бы. Ну вот Греция, причем она не желает покидать Евросоюз, но вдруг все определили, что она желает покидать Евросоюз. И такие учения, что ли, или как это можно назвать? Но на самом деле греки же не высказались за то, что мы хотим выйти из Евросоюза. Но вот те действия, которые сейчас происходят, они могут привести к тому, что они сделают это как бы стихийно. Но вот сейчас, если там объявили, там вот Туск объявил, что дефолт Греции почувствует там весь Евросоюз, что осталось до черного сценария осталось 4 дня и так далее. Ну вот представь, через 4 дня по Туску случится черный сценарий. Хотя я уверен, что никакого черного сценария, в том виде, в котором пугает Туск, не будет. Но вот предположим, случилось. Все. Такой страшный дефолт, что нет ни одной копеечки заплатить ни учителю, ни врачу. Что делать Ципросу? Ну как что? Ну драхму печатать. Сели, раз нахерачили, там в 3 дня денег раздали и все. Понимаешь, что при этом будет в Евросоюзе? Ну, понятно, что будет полный аншлаг будет, да? Что чё, будет почему? Нет, Греции? Стоп, понятно, давай объясни, что будет в Евросоюзе? Как? Чё? Представь себе, какое-то государство, входящее в еврозону, напечатало свои собственные деньги. Ну, Англия. Как деревня. Нет. А у Англии всегда были свои собственные деньги. Ну, хорошо. Деньги. Драхма тоже была. Ну, ладно. И отношения... А? В смысле? Драхма тоже была. Драхма... Они перешли в еврозону... Да, я понимаю. Нет, ты... На определенном этапе. Ты сказал, что понятно, что Евросоюз... Что будет Евросоюз? Мне непонятно. А что будет-то? Ну, ему-то что будет? Вся система ломается, да при нет. которой они привыкли жить. Да нет. Как нет? Почему? Они все равно за евро покупают. Как ломается она? Что, они, что придут греки с драхмами зачем? В Испанию? Придут испанцы и скажут, а почему мы должны только за евро? Мы тоже хотим там песо пусть. Напечатать. Ну пусть. Да. Ну Англия же торгует и ничего за свои фунты. Ну, в чем? Европейская часть, европейская часть, материковая часть Евросоюза привыкла жить в одной зоне. Слав, да это на нашей памяти эта привычка произошла. Они, да. они жили, мы еще... Но и, они под это... И дойчмарки в руках держали, и все французские франки. Не, я понимаю, что ничего не будет, но для Евросоюза... Как для Евросоюза это крах вообще идеи. Да собой. Нет. Почему? Я не уверен. Ну почему? Ну должны быть и изгои, должны быть и принятые, должны быть и выгнанные. Нет такого, чтобы она не обновлялась, команда. Нет, я понимаю, что это неплохо. Но ты понимаешь, что тогда на территории Греции работают сразу две валюты одновременно. Почему две-то? Потому что если они напечатают драхму, будет работать и евро. Ну евро-то сильнее, она сожрет драхму. Ну, если... Драхму сожрет евро. Каким образом? Очень элементарно. Ну каким? Как ты делаешь в деревне собственные расчеты. Вот в любой деревне делаешь... Собственные расчеты, собственные деньги, почему они не дают, и все, и эта деревня... Нет, это что-то какой-то непонятный разговор. Смотри, вот есть владельцы бизнеса, ну там магазин, он продает сейчас за евро, будет продавать за драхмы, дальше что? Что случилось с евро-то, я не понимаю. Ну вот за драхму он продает, вот они должны будут менять эту драхму на евро, она будет скакать, у него курс будет уменьшаться, ну понятно, там все дела. Ну, у драхмы будет инфляция, будет ну, у драхмы хрен с ней инфляция, а евро тут при чем? И Евросоюз. Но ведь ее нигде не больше не будут принимать, кроме как в греческой деревне, всю эту драхму. Так чем он пострадает? Если рубль ходит по России, Европа же от этого не страдает, я не понимаю, в чем суть. Если фунт ходит по Англии, Европа от этого не страдает. Если шведская крона ходит по Евросоюзу, это тоже никакого страдания. Ну, появится еще одна драхма какая-то. Ну, посмотрим, не знаю. Я не вижу, вот честно говоря, это не риторические как бы обсуждения. Я не вижу тут, так сказать, кризиса большого. Да, кто-то наживется, кто-то потеряет, кто-то вообще разорится. Ну, что ж, бывает. Ну, посмотрим. У меня... так сказать, другое мнение на этот счет. Я не знаю, вот ты говоришь о том, что развалится Евросоюз, я его вижу развал только единственным возможным образом, да, условно говоря, как по принципу Макаревича, знаешь, когда Макаревич поссорился со своим товарищем Кавагоя, ну, машина времени, он сказал, я ухожу из машины и приглашаю с собой всех, кроме Кавагоя. Вот когда вот этот шаг должна сделать Германия. Она должна сказать, я выхожу из Евросоюза и приглашаю с собой всех, кроме Греции. И будет новый Евросоюз. Вот и все. Да нет, а что-то... А чего? Не знаю. Не, ну я так условно говорю. Ну что, я не понимаю. Это вот это чисто идеологически жалко. А вон выйдет эта Греция, и они скажут, фу, ну и правда, и хорошо. На мой взгляд, надо даже выгнать одного. В Европарламенте раскритиковали выступление Ципраса, ну вот. Ну да, вот они сказали, что он популист. Ну все, собственно, то, что и мы говорили, и все остальные говорят. Но я в любом случае не согласен, что он только популист. Конечно же, его действия можно, в них можно много популизма найти, но они, наверное, необходимы были на этом этапе. А как бы вот он мог поступить иначе? Ну, не собрать референдум, значит, согласиться на условия греков, на условия Евросоюза. Он уже людей обманул, когда шел на выборы и не сделал после выборов ну, то, что обещал. Это же и есть популизм. Он пошел без программы, грубо говоря, в президенты, лишь бы добраться в сложные времена. Ну, добрался, вот он говорит, ну, на тебе, ты президент, дальше что? Но если бы он пошел с программой, да, вот мы сейчас обсуждаем то, что нас же не пригласили, но если бы меня сейчас пригласили, я бы сейчас не пошел. Мне надо посидеть, подумать, что с Грецией делать, я не знаю. Ну да, согласен. А он сразу побежал за этим, за мандатом. Сейчас типа по ходу что-нибудь придумаем. Это у нас сейчас все такие. Добраться до власти, а там что-нибудь придумаем. А добираются и ничего придумать не могут. Значит, у него не было плана действий. А вот Европейский Центробанк сказал, что до подписания соглашения Греция больше не получит кредитной помощи. А вот Греция официально попросила у еврозоны новый кредит. И как ты думаешь, получит или не получит? Ну, я думаю, что не получит. А я думаю, получит. Что бы они там ни говорили. Я понимаю, ты рассуждаешь с точки зрения Гейропы. А я рассуждаю не с точки зрения процессов, которые в головах у людей происходят. И, допустим, вот если Греция получит кредит, тогда Европа как бы типа, ну как сказать, ну чмошники. И это нам... Не чмошники. А мне нет. Я наоборот. А у них нет другого выхода. Как они не дадут Греции кредит? Ну не дадут и все. И что там будут люди делать? Тогда у них два варианта. Либо включить станок и печатать брату, либо вынуть зубы на полку положить. Люди поедут из Греции в другие части Евросоюза. Нет, и все. Вообще ерунда. А те, куда которые... они не поедут? Как они, чем они заплатят пенсионерам? Чем они владят врачам? Те, кто может поехать, поедут. А те, кто не поедут, будут там прозябать. У них нормально. У них тепло, у них груши есть, огороды есть. Ничего. Они проживут. Они жили до этого сотни тысяч лет, там, ну, вернее, тысячи без лет. Без денег они жили сотни тысяч лет. Они не жили без денег. Сейчас у них тупо нет денег. Ты же сам сказал, ну напечатают они себе денег. Деньги это вообще говно для государства. Тогда им придется, их ставят перед таким условием, либо зубы на полку, либо напечатать своих денег. Нет, пусть напечатают. Я же и говорю, пусть печатают. Ничего это Евросоюзу не скажет. Да идите нафиг, все, печатайте. И я бы так сказал. Я вот знаю, что на месте Евросоюз делать. Кредитов нет, печатайте свои деньги. Мне вообще наплевать на вас. Ну а Евросоюз идет по другому пути. Наоборот, что не должны они иметь своих денег, а должны пользоваться евро. Мы опять к тому же самому пришли. Евросоюз никогда на это не согласится. На и поэтому, чтобы греки напечатали свои деньги. И поэтому Евросоюз даст им денег. Да почему не согласится? Я никак тебя не понимаю. Я не понимаю логики этого несогласия. Ну хочешь это ты свои деньги напечатать? Государство. Евросоюз рассматривает себя как некое государство. Поэтому он никогда на это не согласится. Если он согласится на это, то только выпихнув Грецию. Короче, я говорю, не дадут они им кредит, пока они чего-нибудь не подпишут. Нет, это понятно, что они заставят. Нет, давай договоримся. Вот давай договоримся. Под подписи будут существенные. Ну, не знаю. Я, вот подписи они говорят, будут что существенные. Они не дадут, пока они не согласятся вот на все их условия. И так, они точно не согласятся на все их условия, потому что референдум уже прошел. А деньги все равно дадут, я уверен. Не дадут они без существенных подвижек. Без того, что они будут есть не зубы на полку, то хотя бы половину зубов на полку они будут обязаны положить. Ну, давай посмотрим. Конечно. Ладно. Если мы дадут вот капелюшечку на хлеб, чтобы они только вот не подохли. Ну, естественно. И, наверное, еще на масло с икрой, что ли, кто-то будет давать. Не дадут. Вот я тебе говорю, не дадут. Ладно, хорошо, давай. Что, фашисты, мы на Грецию зависли, а у нас время бежит. Богатые давай. Россияне скупают греческие виллы. Ну, видишь, в России нет кризиса. Кризис только в Греции. Поэтому богатые россияне бросились покупать. И не только, кстати, богатые. Многие продают здесь все и едут покупают в Грецию. Потому что греческий кризис это все равно фигня в сравнении с тем, что происходит сейчас в России. Да. Так это может все для этого и как происходит. Я не говорю, что кем-то делается, а происходит. Чтобы, нет, понятно, что люди купили себе хорошие экономический, дома. Экономический мир, он сейчас очень сильно интегрирован в информационный, да? И поэтому я вполне допускаю, что это какие-то взаимосообщающие сосуды, что там на какой-то процент, может быть, не очень большой, но все равно реальные эти события происходят, потому что нужно отсюда забрать деньги и привезти их туда. Я вполне это допускаю. Потому что я вижу, что происходит в Саратове. То есть люди, у которых есть хоть какая-то копеечка, они все продают и валят просто. Вот когда еще могут деньги дать. 15 когда минут Ципрос... пишут, 15 минут ни о чем. Да нет, это очень важный вопрос. Когда Ципрос в отставку подаст, вот тогда могут дать. Да, допускаю тоже. Идите там, включите Киселёва, смотрите. Ни о чем. Там будет вам о чем, будут вам там всякие подарки. Идите отсюда. Уходи, уходи, молодой человек, уходи. Давай. Вышел он там? Вышел? Да, все, вышел. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Австрия пожаловалась на Великобританию в Европейский суд. Да, и тут проблема строительства атомных станций. Великобритания программу предоставила Европейскому Союзу финансирования атомных станций. Программу решили финансировать, а Австрия говорит, нифига, так не должно быть. Должны финансироваться новые программы, связанные с новыми технологиями, а не эта херня, связанная с атомной энергетикой, которая является каменным веком. Угу. И будет решать вопрос суд. Понимаешь, не важно, что решил Европейский Союз и его руководящие органы, важно, что решит суд. А вот это уже интересно. Это прикольно. Да, очень интересно. Путин прибыл в Уфу на саммиты БРИКС и ШОС. А что бы они еще пару саммитов туда не за... Ну что уж, два раза не вставать, как говорится. Портос и ШОС, да? БРИКС, ШМИКС. Так что Путин туда прилетел. Вот прилетели туда Си Цзиньпин там и другие деятели. Значит, поблагодарил Си Цзиньпин Путина за прием. И, значит, ну, я так понял, что там за закрытыми дверями обсудили массу вопросов. И эти вопросы, я думаю, напрямую связаны с нынешними проблемами Китая. Так а что... у нас есть активы в китайских активах, грубо говоря? Не у знаешь? Кого? Ну, в России. У путинцев, у всех в Гонконге деньги. У всех ну, Тим Чен, это ты про частные говоришь. Да, а я вот как, да ну как это же основные деньги. Госкомпании и все остальное. Имеются ли у нас официальные активы, там, ну, условно говоря, в юанях там номинированные, интересно. Не, ну там. Насколько там... я говорю, это повлияет. Я почему? Повлияет на наш, собственно, фондовый рынок. Ну, он и так повлияет. Конечно, повлияет. Естественно. Ну, а потому что насколько в Китае огромный рынок. Конечно, повлияет. И как вот? Посмотрим. Но есть некоторые причины, условия, которые влияют гораздо больше, чем Китай, и даже чем США, и даже чем Евросоюз. Поэтому мы сегодня о них поговорим. Путин заявил, что начинается процесс присоединения Индии к ШОС. А в Индии знают? Не, знают, конечно. Знает, да. Ну вот, чтобы понимали, что такое это Шанхайская организация сотрудничества, туда... В нее входит Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Не густо так вот. И я специально цели организации выписал для себя. Укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы, добрососедства. Это цель такая. Развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира. Совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму. Поощрение эффективного регионального сотрудничества. Содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию. Координация подходов при интеграции в мировую экономику. Содействие обеспечению прав и основных свобод человека. Про свободу человека это Узбекистан, Таджикистан, Россия, Китай, Казахстан, напоминаю. Свободами людей озаботились, да? Так, и, значит, поддержание и развитие отношений с другими государствами, взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и совместный поиск решения проблем, которые возникнут в 21 веке. Вообще ни о чем. Вот ну, ни о чем. То есть, обычная декларация да, в коммунистическом духе. Да, да, так и мы вместе за вот светлое за будущее. За вместе за светлое будущее. То есть о чем речь совершенно непонятно. И то, что Индия туда хочет интегрироваться, ну, ради бога. Если бы там какая-то вот была плюшка, там заходишь, там плюшка такая, вот поделена она там. Вот это Казахстану, там, это Киргизии, там. Ну, был понятно. Вот Индия тоже хочет кусок плюшки, а там нет ничего, там декларация. Мы вместе за ура. Ну, за общие человеческие ценности. Счастье, да, за все за человеческие. И против всего плохого. Ну, да, да. Это не организация, это тост. Вот тост. То, что они создали, это такой тост. Тост. Шанхайский тост. Да. Да, интересно. А БРИКС, вот, а как ты рассматриваешь, тоже интересная ситуация? Ну, как все сейчас говорят. Ну, если вот организация, да, она все-таки более как бы там какие-то все-таки экономические основы закладывается. Ну, понятно, это не ШОС, да, там есть какие-то... Банчик, да, в 100 миллиардов собрали, да. Но если один из членов, грубо говоря, шайки, да, ну, обладает экономикой, которая покрывает экономики всех остальных членов шайки, то мне кажется, тут ни о каком, ну, как бы, ну, понятно, партнерстве не идет. Да. Это свита. Да. Как ну. в том мультике, давай сыграем в игру, кто кого съест. Помнишь, волк козленку там. Да, да, да, да. Надо не БРИКС называть, К должна впереди просто стоять. Какой-нибудь БРИ. Ну ладно, не важно, там придумаем. Да. Кибр. Роснефть заключил 10-летний контракт на поставку нефти в Индию. Ну, что тут скажешь? Вот, видишь, усечено теперь в Уфе такая возможность появилась подписать с Индией, там, с их руководителем договора. Ну, и возникла у меня такая мысль, что... Почему Индия подписывает договор с Роснефтью о том, что они там будут какой-то завод что-то переделывать, туда какую-то качать там 20 лет нефть роснефтскую. Там же в Индии, ну, наверное, люди не слабоумные, они понимают, что через некоторое время никаких сеченых Роснефти и так далее, ничего этого не будет. И то есть тот договор, который они заключают, вполне возможно, что никто не будет выполнять. И вот тут у меня возникло смутные сомнения, закрались. Конечно, я допускаю, что там коррупционная схема. Скорее всего, коррупционная схема. Понимаешь? То есть, ну, это же Индия. Что ж там. Ну, пусть. Любой вопрос можно решить путем заноса каких-то бабок. Я уверен, что когда в трибунале мы будем вот этих всех сеченых там допрашивать, они нам много интересного расскажут про этот контракт. Очень много интересного. Путин и глава ЮАР Джейкоб Зума обсудили возобновление военно-технического сотрудничества. Так. Почему военно-техническое? Ну, говорят про что, ядерную да. энергетику. Ну да, военно-техническое сотрудничество, потому что у них там есть какие-то, значит, планы. Ну, кстати, в ЮАР с точки зрения... Совместному охране границ? Нет, да. Совместных границ, да. Вот. Ну, в ЮАР есть, кстати, очень неплохие наработки военные, в том числе и гранатометы ручные. Ты помнишь, они первые сделали такие замечательные там и так далее. В общем, там есть по поводу чего можно посотрудничать. А вот ядерная энергетика, это, конечно, вот эта вот такая больная мозоль или любимая конфета Путина, которую он предлагает всем так. Нате, вот, давайте ядерную энергетику. То есть, с кем вот, ну сколько, 18, что ли, стран перечисляли, с кем они уже практически заключили договора и будут там по 20 этих реакторов делать и так далее, энергоблоков, извиняюсь, опять я перепутал. Вот. Ну, здесь тоже, наверное, то же самое. Знаешь, появится опять замечательный гражданин Кириенко, который поедет в ЮАР заключать Росатом. Договор о намерениях. Росатом надо переименовать вентиляторный завод. Да, потому что это все вентиляция, это никакого значения не имеет практического, да? Не, ну понятно. Чтобы старую рекламу запустить, ну, да? Да. Чтобы письма к вам исправно приходили целый год, обращайтесь на московский вентиляторный завод. Да. Вот президент Путин и премьер-министр Индии на Нарендра Моди встретились в ходе саммита БРИКС. И вот что-то поговорили по поводу йоги. По поводу спорта. Они говорят, что будут вот совместно популяризировать спорт, в частности йогу. Я, честно говоря, не знал, что йога спорт. Вот до 51 года дожил, я думал, что это определенная система все-таки. И скорее философская система, чем спорт. Да. Ну, по крайней мере, когда я впервые там в 14 или в 13 лет открыл книгу с, господи, по индуистским, различным индусским религиям. Там был буддизм, джайнизм, йога и так далее. Я все это, ну, индуизм, конечно, прочитал и понял так, что йога – это философское учение, но ни в коем случае не спорт. То есть до этого у меня вот там в 14 или 13 лет было представление, что йога – это вот спорт. Ну, вот жаль, что у Путина к 60 с лишним годов такое представление. Вот он пообещал, что займется йогой. Ну, будем надеяться, что этого не случится, потому что я... Как в том фильме «Вынес этого», да, помнишь, такой скрюченный? Ну, да, да нет, я не думаю. Ну, вот, по крайней мере, из его разговора с индийским лидером я понял, что Путин не знает, что такое 5 тибетских упражнений. А раз не знает, значит, долго не проживет. И это большое счастье для нас. Так что не будем ему подсказывать. Лукашенко на саммите заявил Путину, что хочет поговорить о негативных тенденциях. Да, о чем говорить непонятно, но о негативных тенденциях. Понятно, что Лукашенко предъявляет что-то. Ну, можно даже четко себе представить, что он предъявляет. Кур своих предъявляет, которых через границу не пускают там и так далее. Ну, бабки предъявляет 100%. Говорит, вы что? Ну, вы... я думаю, там еще сейчас эти наши шустрят всякие спецслужбы слишком сильно. И они же тоже там готовят какую-нибудь подлянку другу батьке. Ну, а как они будут готовить? У Путина есть на выборы какая-то альтернативная кандидатура? Конечно, нет. Поэтому я не знаю. Там... Нет, все равно они там работают, как же. Не, что они там и работают очень сильно, это однозначно. Но скорее вопрос там экономического характера. В первый день проведения саммитов ШОС и БРИКС во многих районах Уфы пропал интернет. Такой замечательный БРИКС, такой ШОС и БРИКС одновременно. Надо на доску эту у милиции повесить, да? Там. Пропал интернет, да. Разыскивается. Вознаграждение, да. Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила антироссийскую резолюцию. Ну, что да. Там они еще прописали? Господи. Куда-то у меня она делась. Резолюция? Да. Франция, Швейцария и Армения отказались голосовать. Да, да. И Италия попросила, чтобы Россия пришла туда. Тоже. Но вот текст самой резолюции куда-то у меня делся. Что-то у меня тоже нету. Да. Нету. Или ниже? А, нет. Ну, резолюция касается... Нет, текста нет, куда-то делся. Резолюция касается, так скажем, неустраненных нарушений. То есть ООН в свое время определенные... принимали документы, связанные с тем, что происходит на Украине. И вот... Но они окончательно как бы уже сказали, так, там ваши войска, и не надо нам тут, ну, там, заливать. Да, там не про войска сказано, а в том, что не устранили те нарушения, о которых говорилось ранее. Вот так это. И действительно, там несколько стран не проголосовали за это. По той причине, в том, включая Армению, что российской делегации нет. Ну и против не голосовали. Ну да. Понятно. Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сребренице. Вот сегодня. Да, ну там, проще, там хотели, в Совет Безопасности была внесена резолюция о том, что признать гибель 8 тысяч мусульман в 95 году, там, признать геноцидом. Ну, так как в ООН, в Совете Безопасности ООН, от Российской Федерации, вероятнее всего, сидят такие же бездельники, как и везде в МИДе, ну, которые занимаются своими делами и даже не знают, когда кто-то там утонул или кого-то застрелили, заявляют о том, что русских нет там, да. Ну, я думаю, там такие же, эти же сидят, ну, не другие же, правильно? Такие же вот, Там Чуркин сидит. Ну да, понятно. Но такой же Чуркин сидит в Тунисе, понимаешь, и говорит, ну, что да. Там нет никого среди погибших. Поэтому, конечно, они не подсуетились. Хотя вот с точки зрения логики обычной, просто человеческой, а особенно с точки зрения логики международного права, нужно было подготовить также резолюцию, связанную с геноцидом сербов, который проводился, про который говорила еще Карло Дель Понте, о том, что у 300 человек были изъяты внутренние органы, и, ну, то есть были разобраны они на запчасти и проданы были, и так далее. И можно было под эту муху сказать, да нет вопросов, мы проголосуем за этот геноцид, там нет, вот вы тоже признаете тогда вот эти вот такие события, что они происходили, они установлены. О чем? Я не понимаю, все равно, о чем мы торгуемся-то? Вы признаете то, мы признаем это геноцидом. А в чем торговля-то, я не понимаю. Я и сам этот шаг не понимаю, да, срочно признать какой-то очередной геноцид. Абсолютно нет. Ну, если они хотят... А тем более еще и говорят, давайте два геноцида вместо одного призываем. Какая разница? Нет, понятно, что никакой разницы. Но с точки зрения работы мидовских, так сказать, структур, необходимо было бы как-то противодействовать этому, если они этого не хотят. Ну, а там, признание геноцида. Вот вопрос-то главный, а почему они этого не хотят? Им-то что от этого? Просто из вредности, что ли? Нет, чтобы это, чтобы... На самом деле, это не из вредности, это старая, в общем-то, очень старая песня, еще, так сказать, вот 20-летней фактически давности, из которой вырастает осуждение Милошевича и осуждение тех сербских руководителей, которые названы международными преступниками. То есть, если предположить, что да, вот они там совершали геноцид, они международные преступники. Если предположить, что это была война, то тогда они не преступники, да? Ну так это же Нюрнбергский процесс как бы разделил эти две вещи. Война войной, а преступники преступниками. На войне тоже бывают преступники. Я понимаю. И если в данном случае в Сребренице были сожжены поголовно, то есть уничтожены поголовно мужское население, поголовно, то как это назвать, как не геноцид? Я думаю, ну геноцид. Не, что там акты геноцида были, да, там же с другой стороны, их не говорили, вот ты, очевидно. Да, ты, нет, понимаю, ну понимаешь, что ты предлагаешь? Ты говоришь, хорошо, пусть признаем мы геноцид этот, а только пусть они признают тот геноцид. Погодите, а это что, не геноцид от того, что его один только принес? Нет, почему нет? Конечно, да. То есть мы не признаем его геноцидом? Или мы признаем только, когда будет признан соответствующий зеркальный геноцид? Понимаешь, вот в чем вопрос, подлость такая, в чем? Нет, вот исходя из того, что делают мидовские работники путинские там, видно, что они даже такую форму, про которую я говорю, не прорабатывали. Ну а зачем им такую-то прорабатывать? Ну, совсем уродами-то не выглядеть. А зачем? Я не понимаю, зачем им это, ну, не признавать этот геноцид. Вот я говорю, я одну только вижу, что вот только, ну, как сказать, вот назло. Чего я не слышу? Назло. Ну почему назло? Ну какой смысл в этом? Ну это что, не геноцид? Вот на твой взгляд, это не геноцид? Ну когда от 12 до 72 просто взяли всех мужиков и расстреляли. Это и есть геноцид, по признакам. Нет, конечно, по признакам абсолютно. Ну ты согласен, что это геноцид? Ну согласен. Я согласен, что это геноцид. Европа согласна, что это геноцид. Чуркин не согласен, что это геноцид. Ну это же геноцид. Ты же понимаешь, ты к чему? Вот я понимаю, как вы политики мыслите, мы да? Не так нет, мыслим, мы должны что-то отлупить за это, да? Нет, что-то получить со своей стороны. Давайте и еще один геноцид. Давайте сразу все геноциды признаем, потому что всегда у всех народов был свой геноцид. Правильно? Нет, это безусловно. Ну так. Давайте сразу их все признаем. Мы с тобой говорили, если ты помнишь, о Путине, который приехал в Армению и прокричал там про геноцид, и потом. Да. Закрутилась такая замеска, да. Достаточно серьезная, очень серьезная. Ну, мы говорим, ну что-то... Чё я и говорю, вот вы политики, да? Да. Вот политик, он должен думать о том, не закрутится ли какая-нибудь замеска. Конечно. Ну так вот это я и говорю, вот это то, что надо уничтожить, понимаешь? Вот этот взгляд, за который политики продают свои страны в рабство. Вот этот взгляд, когда, который говорит, нет, понимаете, это понятно, что геноцид, но надо же что-то, а то же ведь, не дай бог, что получится. Ребята, честно, нет, надо признавать какие-то почему вещи, вот и получится? Все. Ну а то, что в отношении сербов проводили мусульмане, это не геноцид? А кто говорит, что это не геноцид? Ну я говорю, что надо было тогда эту кому тему тоже надо поднять. Было? Кому надо было? Чуркину надо блин, было. Вот смотри, вот был, надо было братьям-мусульманам или кому там поднять эту тему. Они ее продолбили, продавили, да, довели до печати, до этого, ОБСЕ там и все, все дела. А с той стороны не пошли, не продавили, печати не поставили и все дела. Ну так это их проблема. Я об этом и говорю. Говорю. А мы-то с тобой тут при чем? Мы что, не признаем геноцид в данном случае мусульман? А при чем здесь геноцид? Я тебе говорю про Чуркина. Да что они не работают, что они бездельники. Ну ты говоришь, что если бы они всякие подлую работу совершали, то ты им лучше бы как бы... Какую подлую? Ну потому что это херня. Геноцид сербов не происходил, что ли, там? Да опять, я понимаю, это опять политика. Я говорю... Почему политика? Я говорю о том, что сейчас... Ну людей 30 человек разобрали сейчас... на запчасти. Это установленный факт. Это не геноцид? Я же говорю, это геноцид. Но от этого, вот то, что это геноцид, это не становится не геноцидом, понимаешь? Вот то, что сейчас признают. А он своими действиями фактически оправдывает этот геноцид. Вот оправдывает, понимаешь? Не важно, что у него там в голове, не важно, что... А ты ему говоришь, да, надо вот так сделать, и вот так вот, тогда они тогда... О, вот тогда зачем? Они ничего я не говорю, сделают. Что они не сделают. Да плевать, пускай этот геноцид сейчас признают, а этот через неделю. Какая тогда разница? Тогда через неделю никто ничего уже не признает. Да при чем тут потому вообще что признание тоже политики... чего-то этого? Как это... Международный договор есть вот. Понятие, именно договор. Не то, что давай я сейчас вот исполню сегодня вот это, а ты потом завтра, может быть, захочешь. Вот политика самое гнусное дело из всех, которые существуют на настоящий момент. Вот я жизнь готов положить, чтобы вот ни одного политика не осталось. Ни одного, понимаешь? Когда речь идет о том, что это геноцид, приходит политик и говорит, стоп. Не торопиться, сейчас мы будем разбираться. А помните, вы в прошлый раз сказали, что это геноцид, а это не геноцид? Причем тут это? Людей убили, живых вообще, вырезали под людей корень. Людей живых убивают всегда. Вот на, это тоже на слова на, настоящего на политика. Протяжении и это является человечества. Оправданием для нет, того, чтобы убивать заново людей. Ну а что вот тогда? Так было, а зачем, так будет, а зачем ты тогда этот аргумент приводишь, если это не является оправданием потому что геноцида? Это абсолютно естественное движение человечества, тогда к сожалению. Тогда давайте забудем вообще про обсуждение всякого геноцида. Давайте забудем об этом. Не надо геноцид петрушку это один из инструментов. Геноцид, вот это один из инструментов политиков, слово геноцид, в настоящем мире, чтобы съебать мозг простым людям, таким, как мы являемся. Вот мы простые люди, ну, сидим, а вы нам рассказываете про какой-то геноцид. Людей убили. А вы говорите, нет, надо не просто убили, а надо вот написать геноцид. И на этом еще премии получили, на этом должности получили, звания какие-то вообще. И вот эту вот тему крутят. Сионизм, антисемитизм и так далее. Да сколько можно? Давайте говорить простыми вещами. Убили, убить того, кто убил. Не убить, а по суду там посадить или там повесить. Ну, уже как суд там решил, какие есть возможности. Все. Какой нахер геноцид, не геноцид? Вы же просто людям мозг выносите с этим представлением. Вот не вы, себе, а я имею в виду представь полицию. Представь себе, вот там они говорят про вот этот геноцид. Кто-то признает, кто-то не признает. Милошевича посадили, он помер. Еще какие-то вопросы решили с людьми, они тоже там, кто по тюрьмам, кто по ссылкам сидят. С этой стороны, кто пострадал, те, которые людей на запчасти разбирали, они сейчас Косово командуют, они сейчас во власти там сидят. Вот эти ублюдки, выпиздыши. С этой стороны, то есть с этой стороны, да? С этой. Да. То есть ты, Милошевич, что, на твоей стороне? Я говорю со стороны, которая против Милошевича. Мне плевать. Не то, что мне не плевать, конечно, хорошо бы их посадить, расстрелять и так далее. Но у меня к Милошевичу ни секунды вообще не возникает никакого вообще, ну, грубо говоря, там, сочувствия. Вот ни секунды, ни одного. Потому что он автор геноцида, в том числе вот этого маленького там, или там большого, своей части геноцида он автор. Поэтому то, и что... от этого вот эти, которые сейчас стоп, там, давай договоримся. Они стали лучше. Стоп, давай договоримся. Сначала по Милошевичу договоримся. Милошевич военный преступник? Нет. Почему? А я считаю, что военный преступник. Я убежден. Потому что он геноцидом занимался. Потому что при нем это все делалось. Он что, это не знал, что ли? Это как Путин скажет, я не знал ничего. Нет, а что там Ротенберги воровали? Я ж не знал. Но он же не давал команду уничтожать. Слава. Это не доказано судом, что и он чё? Давал команду и уничтожать. Как что? Значит, геноцида не было, ручки почему вот они. Не было? Как он хитрый, ничего не подписал, да? И что? И тогда он прав? Ну, это эксцесс-исполнители. Те люди, которые это делали, да. Это эксцесс-исполнители. Он не виноват, а исполнитель. Я не говорю, что он не виноват. Он виноват, и там Господь с ним разберется. Его уже нет. Сейчас есть другие люди, которые виноваты. Договорились, что он, так сказать, не является аргументом в пользу, так сказать. Хорошо. Пусть он виноват, он понес ответственность, да. Другие понесли. А что с этой стороны никто ответственность не понес? Нет, а это что? Почему? А что это должно, как это разрывает? Сказать, нет, есть еще куча преступников ходит. Вот нет, эти. А почему? Почему ты говоришь с этой стороны? Да. Вот как будто Милошевич стоит с твоей стороны. Нет, есть там, а тогда там две стороны был. Сербы и вот, боснийские мусульмане. Так при чем ты все время сравниваешь? Как будто от того, что Милошевич свое получил, да, условно говоря, от этого хуже того, что стало того, что эти не получили. На эту тему мы все равно не придем к результату. Да, народ ладно. Тут вот уже просто в отчаянии уже. Я уверен, что все те люди, которые совершают преступления против мира и человечности, должны нести наказание, а не так выборочно. Но это же не... Блин, ну что ж ты, вот, ну как? Ну это же я с тобой согласен, ну не выборочно, но ты же в милиции работал. А получается всегда выборочно. Слав, ну тебе первый предел, ты работал в милиции. Раскрываемость какая была? Нет, ты скажешь, у меня 100% да, на этом самом. 100%. Сколько у милиции раскрываемость была? У советской? 90 с лишним процентов. Сколько, значит, не раскрывалось? Процентов около 10, так? Да. 10% это вот уже говорит о том, что несправедливость есть в мире, да? А что же вы прошляпили 10% убийц, тунеядцев, наркоманов и алкоголиков? Что же вы прошляпили? Их никто не защищал. А теперь мы знаем, какая раскрываемость. А здесь убийцы, которых защищают целые государства. Ну так это везде происходит. У нас целое государство защищает... И поэтому Лугового. Не должны там нести. Поэтому Милошевич должен ответственность нести, а эти не должны. Да, Слав, зачем ты мне вкладываешь то, что я не говорил? Я наоборот говорю, я Милошевич, да хоть бы их троих расстреляли, этих Милошевичей, хоть 500 бы расстреляли. Вот не всплакнул бы, а одел бы красный сарафан и бегал бы, радовался тому, что вот праздник такой жизни. Понимаешь? Только ты говоришь, что вон эти остальные Милошевичи бегают на... Я с тобой абсолютно согласен, надо их расстреливать. Но ты говоришь как-то странно. Ты говоришь, а что же Чикатило казнили, а значит этого не казнили, да? Ну, как? Ну, не поймали еще. Ну, ты говоришь, но тогда надо было... Что, надо было и Чикатило отпустить? Надо было и Милошевича отпустить? Преступлением никто не называет их действия. Слав, вот когда ты будешь... Их действия никто не называет, чтобы их ловить. Вот когда ты будешь прокурором в Евросоюзе, вот тогда ты возбудишь это дело. Хорошо. Я с тобой абсолютно согласен. Вот ты давай абсолютно дальше, прав. Давай дальше, а то у нас время очень... Но оправдывать Милошевича из-за того, что не расстреляли кого-то второго, это глупо. Я абсолютно не оправдываю. Тогда зачем ты все время приводишь? Ах ты, нашего Милошевича расстреляли, а этого не расстреляли. Да при чем тут это? Ну расстреляли одного хорошо, надо еще 10. Ну Милошевич не расстреляли, он сам помер. Ну, бог с ней. Я имею в виду понятно. Гражданской казни. Хотя, может, и нет. Обвинение России в спонсировании атак хакеров на американские госучреждения голословны и неуместны, заявил Дмитрий Песков, комментируя заявление Хиллари Клинтон. Клинтон сказал, что Китай, Иран и КНДР входят в число стран, которые финансируют хакерские атаки. Ну и Россия, конечно. И вот Песков сказал, что это не так, что не пойман, не вор. Молодец, что Песков выкрутился. Хотя, в общем-то, ну, если мы видим здесь количество троллей и всяких хакеров путинских невообразимые, проплаченные, то я представляю, что там творится. ДНР и ЛНР призвали Совет Безопасности ООН создать трибунал по Донбассу. Да, вот хорошая идея, представляешь, вот они тут, я, ты знаешь, когда посмотрел на них, я подумал вначале, что они просто, ну, как-то самодеятельность какую-то допустили, а потом я понял, что там левая рука не ведает, что творит правая, потому что они сами себе яму копают, то есть кремлевцы, которые допустили вот эти высказывания, они могут предположить, что же будет, если реально будет создан трибунал. Ну, туда потащит, как вот ты про Милошевича говорил, то Путин туда потащит. Если будет создан трибунал, а авторами такой идеи выступают Плотницкий с Захарченко. Слушай, очень забавно. Думают, что авторов не ведут в трибунал? Ну, наверное, они думали, что они написали... Трибунал имеется в виду для украинской стороны? Да, понятно. Для них трибунал, а для нас понятно. Ну, они как-то, представляешь, там все-таки смешная какая-то ситуация. Почему? То они вот Крым назвали Украиной, то еще что-то. Что-то там вот, мне кажется, кто-то без мозгов там с ними работает. Как-то бессистемно там с ними стали работать, потому что вот это заявление, но я ничего положительного для Кремля в нем не вижу. Вообще ничего. И для Захарченко с Плотницким в этом заявлении ничего положительного нет. То есть сейчас вот они заявили, попросили, им скажут, ну вот вы просили, ради бога. Вот вам трибунал. Да, вот вам трибунал. Пожалуйте бриться. Да. России в принципе не устраивает идея создания трибунала по крушению Боинга в Украине, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов. Слушай, а что-то давно Лаврова-то не видел. Да. Что-то кто один заместитель, то второй, то третий. Он говорит, что трибунал это трудоемкий процесс и вообще он нелогичный и ненужный. Вот как странно. Здесь эти ребята заявляют о том, что надо трибунал по Донбассу, а тут отказываются вот эти от трибунала по Боингу. Я понимаю. Хотя, что... извини, ага. Хотя для любого, кто понимает, о чем идет речь, и в том числе для Гатилова, ясно, что трибунал по Боингу это маленькая часть трибунала по Донбассу. Ты же понимаешь, что это будет общее тело такое, вот трибунала по Донбассу, и там выделено будет одно преступление. Вот это преступление связано с гибелью, с уничтожением Боинга. Поэтому об одних и тех же вещах они говорят. А вообще все украинские события и Курск, и все будет включено в одно дело. Дело Киссинджера. Да? США и Англия отказались рассекречивать данные тайны гибели бывшего генерального секретаря ООН. Вот тут мне пишут, дорогой Вячеслав, мы потеряли на вашем споре с Тардом 15 минут новостей, не радует. Я не знаю, кто потерял. Вы, может быть, потеряли, другие люди навряд ли. Может быть, кто-то что-то нашел наоборот. И если вы потеряли, ну мы вас не волим, у вас есть кнопка такая, выкол называется, выкол. И все. Выкол. Да нет, таких кнопок уже нету. Выкол. Выкол это из старой жизни. Теперь все по-английски называется. Ну, escape пусть нажмет. Так. Да, а вот что-то гибель генерального секретаря, я что-то, честно говоря, не в курсе. Это давно было? Ну, Хаммаршельд. Да, Хаммаршельд. Шведский такой товарищ был в 60-каком году первом, да? В 61-м году. На территории Замбии самолет этот, ну, в общем, упал в лес в Замбии, и вот сейчас каких-то свидетелей нашли, которые видели второй самолет и как этот самолет загорелся. 61-го года? Да. Свидетели остались? Да. Ну а почему нет-то? Что думаешь, негры столько не живут? Вот. Замбии. Но США и Англия отказались рассекречивать данные. То есть на запрос ответили, что никак они не могут рассекретить. А чем этот Хаммаршельд был знаменит? Ну, тогда была холодная война, он был шведом. Швеция как была в данном случае весьма нейтральной. Он очень сильно активничал, очень сильно, чтобы регулировать конфликты различные и так далее. То есть вспоминают его добрыми словами. И когда все это дело случилось, Гарри Трубан сказал, что его самолет был уничтожен, что это убийство. Бывший президент США Да, я имеется в понял. виду. Роберт Маршалл, лидер австрийской партии, ой, я не произнесу, выступающий за выход Австрии из ЕС, заявил в интервью немецкой версии российского новостного агентства «Спутник», что НАТО готовит нападение на Россию. Ну, сейчас отморозков очень много, которые заявляют именно такие вещи, причем и с той, и с другой стороны. Одни заявляют, что Россия готовит нападение, другие заявляют, что НАТО и США готовят нападение к укреплению мира во всем мире. На укрепление мира во всем мире это не работает. То есть Да. вообще необходимо рассматривать такие вещи, конечно, как провокации. Вот Грузия объявила о начале военных учений НАТО. Ну, там Недалеко от Тбилиси. 220 военнослужащих США, а также Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии будут проводить учения. В них Это всего как-то. 30 тысяч военнослужащих принимать будет участие. Ой, извиняюсь, это не о том. Да. То есть будет принимать участие грузинская армия, это гораздо меньше, чем 30 тысяч, прошу прощения, гораздо меньше. Вот. И, ну, я думаю, что прибытие в порт американских кораблей, которое было там неделю две назад, да, я уж не помню сколько, в Батуми, ну, как-то связано с вот этими учениями. То есть они разделили их поэтапно, ну, как мне кажется, по крайней мере, и правильно сделали, если они так сделали. Администрация США должна рассмотреть вопрос о размещении средств противоракетной обороны в космосе в связи с угрозой для американских спутников от России и Китая. Ну, о чем идет речь? Речь идет о том, что система ПРО, размещенная в космосе, это как раз те самые звездные войны, о которых говорил Рейган. И, в общем-то, мы дожили до того славного момента, когда у Соединенных Штатов сейчас есть реальные средства там что-то сделать. Тогда, может быть, их не было, этих реальных средств, как говорят. Хотя я уверен, что и тогда были такие возможности. А сейчас нужно просто чисто законодательную закорючку пройти. То есть я вполне допускаю, что там пытаются изменить законодательство для того, чтобы решить вопрос противоракетной обороны в космосе. Очень важный вопрос, супер важный вопрос. Да. Советский бункер в Германии превратят в элитное бомбоубежище. Почему в элитное? Ну, потому что там вот за 1 миллиард долларов США с лишним, за 1,1 миллиард хотят, значит, благоустроить старый бункер, 21 тысячу квадратных метров, ну и сделать практически Ямантау, да, под Берлином. В общем-то, очень полезно. Вот меня спрашивали, какой бизнес для строителей в Москве сейчас, люди, которые потеряли там очень много. Самый лучший сейчас бизнес, я думаю, будет строительство бомбоубежищ для элиты на территории их там дворцов, да, то есть вот есть дворец, есть у нее тут бассейн, там вертолетная площадка, а бомбоубежища нет. Сейчас это, Хорошего. да, хорошего, сейчас это очень актуально. Я помню в юные годы, когда была холодная война, то у меня товарищ, он потом так и стал очень серьезным строителем, и вот я ему рассказывал свои представления, потому что я не умел чертить совершенно, а он умел. И вот мы вместе фактически придумали новую систему бомбоубежищ с наклонными потолками, наклонный потолок на амортизаторах. То есть изначально, зная, куда будет нанесен удар, можно сделать неглубокое бомбоубежище с наклонным потолком на амортизаторах. И все. И вот таким образом, я помню, он хотел какой-то диплом там написать, но не успел, потому что все быстро закончилось. То есть холодная война стала неактуальна, бомбоубежище неактуально, и, в общем-то, он пролетел с этим делом. А сейчас, я думаю, можно достать, вернуть этот диплом, и на нем даже наживутся строители. Видишь, вот. Ну, путинцы молодцы, они для себя в Ямантау все сделали, не надо тратить 1,1 миллиард долларов на это. Франция предложила купить США наши мистрали. Ну, я не знаю, как вот Соединенные Штаты, которые, у которых большое количество десантных кораблей, рассчитанных под конвертопланы, а не под вертолеты. Конвертоплан, ну да, его можно там вдоль повернуть, эти крылья, и он так хорошо собирается. Но когда взлетать-то ему надо все-таки как трансформеру развернуться, а где он там на этих мистралях-то развернется? Не знаю, я думаю, что в Соединенных Штатах очень удивились такому предложению, скажут, а нахрен он нам нужен? Куда мы эти конвертопланы будем там конвертировать, да? Я бы на их месте сделал так, на месте американцев. Сказал, хорошо, мы купим, но деньги-то у них есть. И деньги немалые, да? Угу. Я бы их купил, но сказал, ну, при условии, что они в ваших портах остаются, а команда там наша, ну, все. Ну, такая база маленькая военная, да, во Франции. На всякий случай, ты же понимаешь. Туркмения заявила, что «Газпром» не платит за туркменский газ с начала 2015 года. Пишет, Мальцев, деньги давай, да. Мальцев забыл, что революция пожирает своих детей. Конечно, не забыл. И поэтому главная задача – быть отцами революции, а не ее детьми. Ну что, Туркмения, Газпром банкротит. Да мы уж давно об этом говорили, 1,5 года назад, что это будет. Конечно, деньги все украли, туркменам платить нечем. Туркмены сидели, понимаешь, разница в цене очень велика. И Газпром всегда считал, что он из Туркмении получает, ну, практически на халяву, ну, мизер какой-то туда откидывал. Так что можно там забыть про этих туркменов. И сейчас, когда полгода не платили, ну, сумма даже из мизера вырастает в очень большую. А для туркменов так это вообще серьезные деньги. Конечно, они на них жили на эту мелочь. Да, мелочь. Они говорят, слушай, ребята, а вы что, деньги-то нам не платите? Ну, там они помалкивали. Сейчас они уже очень серьезно к этому относятся. А Газпром заплатить нечем, как ты понимаешь. Mm-hmm. То есть то, о чем мы говорили. То есть Газпром уникальная совершенно структура от того, что стал банкротом. Такого вообще никогда не было в истории человечества. Представляешь, есть туркмены, которые продают по халяве газ. Есть халявная труба, которую построил еще Советский Союз. И есть господин Миллер, который ничего не делает, сидит и забирает деньги за то, что туркмены гонят по трубе, которую построил Советский Союз, газ куда-то в Европу. А там этот газ покупают, а Миллеру присылают деньги. Так вот, Миллер умудрился стать банкротом в этой ситуации. Представляешь, то есть ничего не делая, ничего не производя, стать банкротом. Это охренеть. Это, ну, мы говорили, что это будет, потому что патологическая жадность этих товарищей, она, конечно, к этому должна была привести. Ну что, в книгу рекордов Гиннесса. Да, как в самую-самую жадную, конечно, да. И книгу рекордов Гиннесса в него вставим. Вот пишут еще, что доходы Газпрома от экспорта газа за январь-май снизились на треть до 18,8 миллиарда долларов. Вот, рухнули, пишут. Вот. Денег не хватает практически не на все. Да, да. За 5 месяцев внешний торговый оборот России сократился почти на 33%. Ну, это тоже из этой же серии, да? Я зато сегодня слышал, как бодро отчитываются девелоперы московские, какая-то там ассоциация, говорит, все, пик пройден, мы вверх пошли. А я спрашиваю, а почему? Они говорят, а потому что мартовские продажи упали по сравнению с прошлым годом на 50%, а апрельские всего на 45%. То есть, наоборот, майские на 40, ну, апрельские. Да. А эти меньше. А меньше эти упали, меньше. Значит, теперь мы попрем наверх. Понимаешь, так дебилы, они считают. Дебилы, вообще просто дебил. Вот положительный сальдо торгового баланса РФ в январе-май уменьшилось на 16% до 88 миллиардов долларов. Это означает, то есть мы продавать относительно покупок стали все-таки меньше. Несмотря на санкции, мы же должны тогда были это... Конечно. Больше начать продавать полюбасу. Не, ну тут вообще вот то, что происходит, да, вообще совершенно необъяснимо. Если верить тому, что существуют какие-то санкции, если верить вот этим официальным документам, которые, то все, что происходит, абсолютно необъяснимо. То есть, иными словами, верить этой херне не надо никак. Верить надо чистой статистике, цифрам. И то тем, которые не рождены в воспаленной голове Силуанова там. Не рождены, чтобы сказку сделать былью, да. Потому что это опять ложь. Доходы России от экспорта нефти упали почти в два раза. Ну да. По сравнению с аналогичным периодом прошлого. Видишь, ну это то, о чем мы говорим. По газу пропасть финансовая. Хотя, вот представь себе, если газ и нефть — это сейчас банкроты. Ну, то есть то, на чем нельзя банкротиться, то все остальное где находится. В России другого ничего уж не осталось. Ну, по мелочи. Оно все... То есть все остальное уже должно в таком упадке находиться. Просто, ну, дальше некуда. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ну, как мы и ожидали, то есть в июле месяце мы вот пришли к тому, к чему пришли. Когда меня спрашивали, когда придем, вот в июле. Я думаю, сейчас вот у нас горячую воду там отключают уже, вот мы заметим это, начнутся перебои там. Да, с электроэнергией, с водой, со всеми делами, то есть, конечно. И никто ничего не будет говорить, ну там типа, вот как это сейчас, технический сбой там произошел. Государственный украинский Ощадбанк подал иск против России на 15 миллиардов гривен. Да. Это Коломойского, по-моему, не, банк? Не, это государственный банк. А еще Приватбанк Коломойского подал, да, тоже. И вот Министерство юстиции Украины оценило общие убытки страны от потери Крыма более чем в 1 триллион гривен, то есть 85 миллиардов долларов. Это вот к вопросу экономики. То есть, с одной стороны, мы видим, что нефть, газ, все в минуса, кругом одни долги. Сейчас еще туркмены обратятся в суд относительно «Газпрома». Или же они скажут, как сказали газпромовцы Украине: «Ребят, ну там заплатите за короткий промежуток времени полгода вперед, и мы будем вам давать газ. А нет, то пошли вы нахрен». Так оно и будет, как только появится газопровод в Азербайджан. Вот ты увидишь сразу, что туркмены скажут: ребят, вы классные, давайте вот подписывайте, за полгода вперед нам платите, потому что тут у вас революции, там завтра вас пересажают, искать некого будет и так далее. То есть вот такая штука жизни. И здесь вот еще Украина со своими, значит, претензиями, которые, естественно, будут в виде исков. И, естественно, пойдут в международные суды. И, естественно, Украина выиграет. И все банки, и приваты, и все, и государственный банк. Ну, а дальше будет арест уже арестованного имущества. Ты же понимаешь, что Украина не успеет первой. Помнишь, мы год назад говорили: обращайтесь, вы не успеете первыми. Там очередь будет. Ну вот, сейчас очередь выстраивается. Наталья Поклонская, прокурор Крыма, заявила, что что высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пыталась получить паспорт гражданина России. Зачем это им? Не знаю, тут она привела несколько фамилий тех, кто работает в Генеральной прокуратуре, которые уже получили паспорт граждан России. Ну, хорошая информация для СБУ, я на их месте, конечно, все это проверил, посмотрел и, самое главное, потом бы ответил. Да я думаю, они на всякий случай там этих паспортов, наверное, российских самолетов раскидывают. Нет, что там огромное количество паспортов, и получили их все, кому не лень. Еще там бланки лежат там в подвалах. Да, я уверен, что пол ИГИЛа уже имеет эти паспорта из Крыма. Ну, да. Вот, кстати, придется паспорта всем менять. В В Кремле уже заявили, что сожалеют о решении руководства династии прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Да, ну, совет... не сожалеют они, в общем-то. Да, сожалеют они, как те людоеды, которые кого-то сожрали, а потом приносят свои искренние соболезнования. Да? Вот так и эти. Они... То есть, ну, был фонд, который, как они считают, кормил еще либеральную миссию. То есть этот фонд династии давал деньги на либеральную миссию. Вот как министр юстиции Коновалов объясняет, почему, значит, вот их признали иностранными агентами, потому что вот они, мало того, что фонд династии получал от иностранцев деньги, он еще участвовал в политике. А участие в политике — это то, что он давал деньги либеральной миссии. А либеральная миссия, значит, уже в свою очередь участвовала в политике. А что такое участие в политике, они не объясняют, четкой формулировки в законе нет. Ну, вот Коновалов считает, что участвовали. Они считают, что не участвовали. Как только ты выходишь на улицу, да, дома, ты участвуешь в политике, да? Власти отказались от камер видеонаблюдения на выборах. Ну как отказались? Просто говорят, денег не хватает. Хотя, ну да, конечно. Хотя какая-то, вот я, вот знаешь, вот мне, пожалуйста, объясни ситуацию, да. Вот тут как раз из центра избиркома Майя Гришина говорит: к сожалению, в этом году там типа у нас денег нет, и вот мы там куда-то можем поставить, куда-то не можем. Да, ну так я это говорю. И вот она говорит. Что Ленинградская область нашла средства, чтобы оснастить видеорегистраторами 300 избирательных участков из 956. Видеорегистраторы обходятся бюджету значительно дешевле, чем камеры, транслирующие в интернет. Они что? Что с ними? Видеорегистратор дороже, я так понимаю. Ну, конечно, намного дороже. Камера вот ничего не стоит. 100 рублей, и интернет у них бесплатный. Более того, когда они проводили так называемые президентские выборы, они установили везде камеры. Да, да, да, да. А теперь их нет. А потом они от них отказались. Значит, чего хотят? Понимают, что будут скандалы, да, и понимают, что камеры... Да. Ясно. А видеорегистратор — это говно. Понятно. Ну они, да, выдумывают, чем бы камеру заменить, давайте вот видеорегистратором, давайте вроде еще что-то, да, там, да? Да, выдумывают, чтобы вроде было похоже на то же самое, но не одно и то же. То же самое, но не одно и то же. Я уж понимаю, что кто-то уже и заработал на этих видеорегистраторах, да? Хреновую тучу денег. Как анекдот про Петьку с Василием Ивановичем, да? Помнишь, про то же самое, но не одно и то же. Вот так и это. Так. Я что-то тут потерял с ним. Вот присяжный по делу Горячего исчез. То есть пошел вот туда интересно. И не дошел. И вот не могут его отозвать. Там же не что... первый, там уже двое. Да, там уже трое уже выбыли. И что ты думаешь? Ну как что, когда там такая ситуация будет, как с Лысенко. То есть выйдут все как положено, да, и останется четкое количество 12 человек, то есть менять состав уже будет нельзя. Их загонят, как у Лысенко было. То же самое, то есть они обменивались, вот 12, все, больше ни одного нельзя менять никуда. Они заходят в совещательную комнату, совещаются, принимают решение: невиновен, невиновен, невиновен. По всем пунктам: убийство невиновен, это невиновен, это невиновен. Остается последний пункт. Один гражданин вскакивает и говорит: слушайте, у меня живот болит, мне покушать, я язвенник. Они говорят: давай проголосуем. Он сваливает. Потом он тут же ложится в больницу, потом они месяц к нему ходят в больницу, уговаривают, а потом врачи выписывают вот такую цедулю, что ну никак вот этот язвенник не может зайти в совещательную комнату и проголосовать. В результате присяжных распускают, набирают новых, а новые принимают уже совсем другие решения. Так и здесь, я думаю, что будут держать вот ровный состав присяжных до того момента, как нужно будет принимать решение. Увидят, какое решение они принимают. Не то, которое нужно. Ну все, один заболеет сразу. Это уже мы видели. Ну а того-то мы запомнили, который заболел? Конечно, запомнили. Конечно, запомнили. Угу. Россия выплатит 26 тысяч евро за бесчеловечные условия содержания в колониях. Удивительная совершенно вещь. пять осужденных достигли соглашения без обращения в Европейский суд. То есть они обратились, да, они только начали обращаться, и им предложили здесь решить вопрос, в Российской Федерации. То есть там решения никакого. И когда бы оно еще было принято, фиг ее знает, может там через 3, может через 5 лет только бы взяли это дело. Удивительно, совершенно. Значит, беспрецедентное. Не хотят ничего, чтобы туда вышло. Беспрецедентное решение. А тут же сейчас, видишь, пошло поветрие. Я думаю, что как раз не хотят. СКР возбудил дело против экс-депутата Рады Ирины Фарион. Это наш Следственный комитет, естественно. Ну, за экстремизм. Ну да, она что-то там на Украине наговорила, а ее в России хотят судить за экстремизм. Какая связь, я не могу себе понять. И вообще, как будет решаться 47-я статья, то есть, что никто не может быть лишен права на его рассмотрение, на рассмотрение его дела в том судей, с тем судьей, к подсудности которого дело отнесено законом. Как он будет решаться? Не знаю. Ну как это... Савченко решает? Ну да, ну нет. Ну Савченко, они же говорят, она перешла границу, сама пришла. И ты думаешь, это тоже сама придет, что ли, сюда, в Россию? Тогда, ну, видимо, ну, да. Ну, посмотрим. Вообще, конечно, то, что происходит сейчас, это просто рок-н-ролл. То есть Бастрыкин, я так понимаю, возбуждает уголовные дела. Ему сейчас нужно против этих в Америке сенаторов и конгрессменов, которые что-то против там Обамы, козу, да, делать, надо возбудить. Ну, я думаю, что если против Обамы, ему сразу по башке дадут. Ну, конечно. Потому что не Обама, а свои же. Понимаешь, тогда, если есть дело против Обамы, почему бы не завести против Путина? Вот тут пишут про Фарион нехорошие слова. Я не готов это обсуждать. У меня нет по поводу ее личного мнения, но у меня есть личное мнение по поводу Бастрыкина и Следственного комитета России. И по поводу того, что это полный маразм возбуждать дела, даже при условии, что совершено преступление на территории другого государства, гражданином другого государства, и это преступление никоим образом не касается гражданина Российской Федерации. Даже она же не убила, не зарезала, не ограбила никого. Ну там призывы как-то. Ну, призывы ради бога, мало ли кто к чему призывает. И я не помню, чтобы Черчилль, который Фултоне призывал бомбить атомными бомбами Советский Союз, даже Сталин возбудил бы дело и пытался привлечь к уголовной ответственности. А даже Сталин до такого не додумался вместе с Януаричем, да? Ну да. Роскомнадзор обратится в суд с требованием закрыть журнал «Флирт». Слушай, я сколько помню, его закрывают все время. А я даже не знаю, что это такое. Мне сегодня... Да это который вот... Ну, ты просто вот в Москве, когда, ну, и у нас тоже, ну, раскладывают его все время под эти. Ну, ты приходишь, да, под дворником тетки какие-то, вот это есть. Мне ни разу не положили. Ну, потому что ты в Саратове живешь. Вообще, в Москве кто... Мне никто журнал «Флирт» не прислал, вот ужас какой. Ну, я думаю, что просто к твоим дворникам никто подходить не хочет близко. Ужас какой-то. Никто не хочет с твоими дворниками делать, блядь. Вот тут арестовали главного, значит, когда, то есть следствие, вернее, об аресте главного редактора журнала. Я так понимаю, что весь сыр-бор не из того, что там какие-то адреса проституток они печатают, а из того, что они что-то политикой занялись, что-то написали. Да нет, ну просто порнографы, они же тоже, как сказать, группа риска. Когда начинают, ну как бы, зажимать, то порнографы в первую очередь зажимают. Ну это же всегда так было. Не, ну это понятно, но кто-то же и крышует. В любом случае, кто-то с этого бабки получает, и нехилый какой-то, да, человек. Да, ну крыша-то меняется как раз, да, сейчас. Да, вот сейчас, да. Я думаю, пришли эти попы возмущенные, сказали, что не будет у нас секса опять. В СССР не было, и в Российской Федерации не будет. А в Саратовской области расследовали дело банды судебных приставов. Вот представляешь, какое хорошее название, прямо официальное. Банда судебных приставов. 19 человек похитили 22 миллиона, там доили организации, какие-то левые документы составляли. И по этим документам получали деньги, обналичивали, делили, все им было хорошо. Теперь их повязали и судят. Я думаю, что так, вообще банда приставов, это, наверное, вся эта организация, так и надо ее назвать. Нет, банда мы еще приставов. Услышим судебный процесс над бандой судей. Вот это самое будет интересно. Конечно. А если верховных еще, это вообще будет красота такая, да? Вот это будет первый раз. А вот сегодня какой-то там день семьи, да, и вот в Саратове, в Саратской области полицейские раздавали семейный кодекс на улицах. Ходили, раздавали семейный кодекс, призывая к семейным ценностям. Угу. Какая связь между кодексом и семейными ценностями, они, конечно, объяснить не могут. Более того, я убежден, сейчас вот схвати этого полицейского и заставь его рассказать, что написано в семейном кодексе. Он не знает, он что, специалист по семейному праву? Я уверен, что вот раздавая семейный кодекс, они сами его даже не прочитали. Никто из них. Понимаешь, там в полиции, конечно, никакого семейного кодекса не знает. И вот сегодня день семьи, да, вот обвиненный в Балаково 24-летний житель в том, что убил папу и маму, вернее, вначале маму, а потом папу, для того, чтобы завладеть их деньгами. И как он говорит, хотя он может и врать, мотив был желание расплатиться по кредитам. Ты можешь себе представить убить папу и маму для того, чтобы расплатиться по кредитам? Вот. Нет, ну ты, я бы раньше всех кредиторов убил бы, чем это самое, понимаешь? Нет, ну, может быть, он просто ненормальный. Конечно, ненормальный. Либо он просто врет. Нет, ну, вообще, конечно, он в любом случае ненормальный. Нет, конечно, ненормальный, 100%. Он ненормальный, но он может еще и врать. Еще, да, и нормальный. Я сталкивался, когда ненормальные врут, да, когда там Слава Михеев тетю убил свою. И я ее спрашиваю, а что ты тетю убил? Он говорит, тетя плохая, она суп варила, а Слава щи любит. Потом оказалось, что... врал. Мотив убийства был другой. Угу. Так, ну вот единороссы предложили новую символику как раз. Да, вот ценности. Их обвинили в копировании флага, что это французский флаг натуралов, только там двое детей. А здесь единороссы решили... добавили. Да, добавить. Это они такой всегда... креатив. Они, да, креатив. Представляешь, вот, ну... там могли бы поиграть с единицей на лем, ну, чтобы это было реально креативно. С плюсом и минусом могли бы, ну, для вот, ну, да, герба, да, флага, натуралов, да. Они взяли французский и добавили еще одного ребятенка. Ну, единороссы, ну что. Причем, слушай, ну, это, ну, а это ну не... пидоры, ну что ж ты. Это... они не могут быть креативными с точки зрения натуралов. Почему? Ну потому что вот и предложение вот это сделал наверняка гомосексуалист. Единоросс, вы покопайтесь, кто предложил взять этот флаг, наверняка гомик. 100% я даю гарантию. А посмотри, там вот этого вот мальчика же добавили, я так понимаю, да? Лишнего. Потому что мальчик, девочка, логично. Ну да, да. Они добавили мальчика. Да. Так и я думаю, что это не ребеночка они добавили. Это Путин. Ну, ростом подходит. Нет, это Путин, он ростом подходит. То есть в любой семье, как помнишь у Ерофеева, жизнь с идиотом, да? Вот жизнь с Путиным теперь будет. Там с Лениным была жизнь, а тут с Путиным. Бра, очень хорошо. Так, в Челябинске вот беременную женщину, это тоже, наверное, ко дню вот семьи не пустили в роддом, охранник не пустил, она рожала в машине. Охранник не пустил. Да, он сказал. Души, даже, да, он сказал, что, ну, нужно вызывать скорую. Я помню, мне рассказывал человек, которому стало херово в Сочи, он помирал, у него аритмия, давление бешеное, его с трудом привезли. Приемный покой, а там ему сказали, а что вас привезли, вас скорая должна доставить. Он говорит, ну что ж, мне поехать опять в гостиницу, чтобы меня скорая привезла. Ему сказали, да. А он говорит, а есть другие варианты? Есть, вы можете сходить в частную клинику. Помощи ему не оказали, представляешь? Он там получил в частной клинике укол, сел на самолет и прилетел в Саратов. Вынужден был так вот. Ну, молодцы, что. Вот здесь они вступили... таким образом. Хотя, ну вот, что я могу сказать, я не знаю, какой там муж вот у нее, но для меня охранник не был бы препятствием. Если бы у меня жена рожала, я приехал на машине, а меня охранник не пускает, да пошел он нахер, этот охранник. Значит, он бы потом лечился в этой же больнице, этот охранник. Мне тут написали, что я злой. Вот тут пишут, вы там злой такой, вы будете диктатором. Я очень злой, обязательно буду диктатором. Слушай, это, может, мы побольше на вопросы поотвечаем, а то действительно сегодня это самое. Ну, тут вот надо рассказать некоторые события, которые... Вот в Ульяновске отравились 24 ребенка в оздоровительном лагере, да? Ну, это продолжение вот этой вот волны. Вот голубые ели в Приангаре, 31 человек отравились, как пишут, водой. Наверное, больше там ничего не было, еды не было, водой отравились. В Перми массово отравились беженцы из Украины. Ты видишь, это вот волнообразно распространяется. И пишут, в Саратове ухудшилось качество питьевой воды. Я уж не знаю, куда в Саратове может ухудшиться, если в Балашове, в Саратовской области имеется в виду, в Саратовской области. Если в Балашове вода всегда из крана такая, что если откроешь, потом квартиру надо проветривать, потому что задохнешься до смерти. Там сероводородом воняет. Во всех остальных местах черная вода течет. Нигде в Саратовской области в воде нет йода, да? В Саратове чистая хлорка из крана вытекает. Поэтому я не знаю, где они нашли ухудшение. То есть его и никогда не было хорошей этой воды. Так. Ну, тут на Зиле был пожар, потушили в Москве. Слава Богу. Да, вот в Дагестане перестрелка с полицией, ликвидирован пособник. Тоже совершенно непонятная вещь, абсолютно. То есть он там какое-то ведро со взрывчаткой у магазина устанавливал, потом побежал в машину, за ним поехала полиция, стреляли, убивали его, потом, значит, взяли ведро такое же в машине и от этого магазина и уничтожили. Взрывотехники. То есть ведер никаких нет, есть только труп. Интересная вещь. А вот тут беспилотник уничтожил около полусотни боевиков. Чем мы уже в фантастическом мире теперь живем? Да, но причем ты же сам понимаешь, этот беспилотник должен был их идентифицировать как боевиков ИГИЛ на территории Афганистана. Представляешь, идет мужик вот в такой шапке, вот в таких штанах с автоматом. Вот у него там написано, что он боевик ИГИЛ, или у него сверху там на этой шапке написано? Ты сам говорил, пускай Бог сортирует. Да, конечно, ну естественно. То есть они мочканули 50 человек с автоматами. Ну, допускается, что это были боевики ИГИЛ. А оператор этого, вот знаешь, как его, вот как это... Как это истребитель-перехватчик, да, как будет называться оператор? Ну, который сидит в тепле и в сухе, да, и летает, и вот этих бомбит этих самых, ну, как по экрану, да. Это, наверное, все-таки там истребитель-модератор будет такой, да. Или просто модератор. Он модерирует. Да, отмодерирует там территорию вот эту вот отсюда до сюда. Хорошо, пошел, отмодерировал, да. Да, вот афганские чиновники ведут переговоры с талибами, как стало известно, и говорят, что в Афганистане будет долгожданный мир. Вот статья называется «Не будет мира, ребят». Там есть еще ИГИЛ, и от того, что пуштуны договорятся с пуштунами, не будет мира от этого. Они и так могут договориться. Все там несколько сложнее. Так, ну что, может, на вопросы? Давай. Не успеем, ничего. А, ну тут вот еще 7 июля отравились боевики ИГИЛ, 45 человек. А, ну, я так понимаю, что их отравили. Но они не читали замечательной книги «Наш человек в Гаване», поэтому вот из 145 45 померло. Так, давай ответим. Вопрос, вы стали верующим уже в сознательном возрасте. Какие события заставили принять вас такое решение? А просто я всегда в жизни думал, что я не доживу до сознательного возраста с моим характером. Как Екатерина говорила, с моим характером, если бы я была мужчиной, с моим характером я бы не дожила до звания подпоручика, да, или как, что-то вот в этом роде. Ну, вот и я так думал, что у меня нет ни одного шанса дожить до 30 лет, и когда дожил, я понял, что это промысел Божий, что это вообще чудо просто. Так. Вячеслав, вам, русским патриотам, нужно менять самосознание. Вы русские, конечно, но путиноиды себя также называют. Как вас отличить, например, украинцам? А отличить очень просто. По отношению два главных момента, ну, по отношению к Крыму, да, и по отношению к Путину, украинцам. А всем остальным вообще по отношению к Путину. Какие вот, как ты относишься к Путину? Должен он быть здесь или не должен? И все. Как-то вот. Ну, выходит хороший такой, да, Да, это ориентир. тест самый основной. Так. Слава, опубликуйте конкретную программу развития страны после отстранения Путина от власти, что и как в подробностях финансы. Ну, мы говорили про программу, я думаю, что опубликуем, но я не думаю, что сейчас это горит. Масса других дел, которые не программами делается история, поверьте. Я еще ни разу в жизни не слышал, чтобы какая-то программа. Программа, вы заблуждаетесь. Программа очень важна, когда есть некие демократические выборы. Нет сейчас никаких демократических выборов. И вам никто не предлагает демократический выбор. Поймите, вот я сижу, я не предлагаю вам демократического выбора. Все это будет крайне недемократично. А как вы хотели иначе? Поэтому зачем мне тратить время на то, что сидеть и писать там программу? Я напишу, когда нужно будет ноябрьские тезисы и Тезисы, в все. И общем-то, да. этим все мы закончим. Но это будет только тогда, когда это будет нужно. Сейчас пока это абсолютно не нужно. Вопрос: в московском метро подрались двойники Сталина и Ленина. Как это событие повлияет на жизнь Вселенной? Слушай, Кстати, это очень знаковое серьезно событие, может да. повлиять, Знаковое, действительно, знаковое. да. Ну, помнишь, как мы пошли как-то в мавзолей Ленина, я уже рассказывал, и не попали. И идем совсем, ушли вообще за 2, за 3 километра, и стоит пьяный Ленин. И начал над нами прикалываться. Он не мог видеть, что мы не попали в мавзолей. И вот он странный какой-то, вот он как не настоящий. Ну что, сходили там? И начинает, что нас прокатили, что мы барбосы, что никогда мы дедушку не увидим и так далее. Мы вообще просто в шоке были вдвоем так вот, раз и ушли оттуда. Честно говорю, ну не испугались, но были потрясены, потому что ну, в дупель пьяный Ленин рассказывает нам то, чего он не мог видеть. Очень странно это было. Сталин с Лениным, это хорошо. Слушай, двойники Путина с Народ не Медведевым. пойдет в неведомо куда. Работать надо с народом, дяди Слава. Я по этому поводу, да, знаете, ей был хороший анекдот, очень хороший, когда Владимир Ильич Ленин говорит Иосифу Виссарионовичу: Иосиф Виссарионович, умирающий Ленин говорит Сталину, который говорит: Владимир Ильич, я прошу, передайте мне всю полноту власти. Иосиф Виссарионович, на вот за вами не пойдет. Ну, тогда он пойдет за вами, Владимир Ильич. Тут вот так. Вот как-то так. Вячеслав, вы как-то говорили, что возможно денежная реформа. Есть ли какая-то информация по этому поводу? Я думаю, что они на мази это держат. То есть они сейчас-то она пока не нужна им совершенно. То есть потому что они не выполнили основные действия для того, чтобы эту реформу провести. Но это у них козырь, который всегда будет в рукаве. И нельзя исключать, что когда будет совсем уж тяжело, они поменяют правительство и фьюх, вынут этот козырь. Вот мы такие надо сначала, молодцы. Да, раздать все долги старыми деньгами. Ну да, для чего это делается, да. И потом напечатать новых и все. Обычно так кидняк. Ну происходит. Да, кидняк на доверие. Вот как только начнут долги отдавать. Слушай, а вот то, что вот они сейчас заплатят этим по 26 тысяч долларов, ну вот. Ну, не знаю, но они рублями заплатят. Конечно, они же да. рублями заплатят, правильно? Да еще какие-нибудь фальшивыми. Да и потом арестуют их за фальшивые деньги. Интересно. Да. А бывают фальшивые без наличка? посетите Эмираты, да, наверное, бывает, посетите Эмираты, и вы увидите, кого там, где есть нефть и нет Путина. Согласен. А безналичка фальшивая, конечно, бывает. Помнишь, она в виде авизо. Авизо была. Не безналичка. Ну как? Ты, ну да, да, я понимаю. Фактически, то есть смысле, это, да. Это дутые деньги, их нет. Придумали, есть обязательства, да. Так и здесь. Мы сталкивались уже с этим, когда рисовались в определенных банках определенные нули. Вынуждены все равно переходить через наличку, вынимать их. Так же их не будешь хранить украденные? Ну да. Слава, Венесуэле бензин стоит 38 копеек. Как так? Куда Обама смотрит? Да у них и зарплата, наверное, $2. Ну не $2, там побольше. Ну, не только Венесуэле. Если мы говорили сегодня про Туркмению, то вы же знаете, там тоже не особо дорого. Я сейчас не знаю, 5 рублей там бензин стоит. Сколько сейчас стоит, кто там? Там наши люди-то редко бывают, потому что туда визу не дают, в Туркмению, в райскую жизнь не дают визу. Поэтому я думаю, что в нефтедобывающих странах, которые, так скажем, живут бедно, так и должно быть. Да? Либо, если будет нормальная цена за бензин, то тогда эти страны должны жить богато. То есть и люди там должны жить богато. Ну а если уж там все нищие, то так хоть на этом, чтобы сэкономили. А здесь вот парадоксальная ситуация в России. Здесь нищенство, да, как Остап Бендер, альпийское нищенство. Все дорого. Да, все дорого. Горючее столько же, сколько за бугром. Машины дороже. Так. Почему-то. Авиаперевозки. Я вчера послушал Саакашвили, как он там этих. Очень интересно. Ну, с авиаперевозками тоже говорит. А что это у вас в Турции одна только компания летает? Ну, говорят, да невыгодно, никто летать не хочет. Говорит, ну летали же 5, а вы им не дали лицензии. А у них там баллы, там очки, они ну, что-то да. не добрали. Он говорит, какие баллы, давайте нахрен. Интересно. Ну, у нас, ты же сам знаешь, Саратов, Москва. Вот летает этот Саравия, этот. Бывшего этого комсомольца Чубайсовского, да? Ну да. Ну какого? КГБшник Аркаш Евстафьев. Ну да, ну он который же Чубайсовский. С коробочкой. Да, он же и с Лесовским друг. Ну да. И там кореш. И сколько билет у нас стоит из Саратова в Москву теперь? 5700. 5700 это самый дешевый, да? Это не вот там есть еще какие-то градации. Ну есть 4 билета по 3200. Ну это 5700 это сейчас до этого. А это где, в туалете? Почему по 3200, Таня? Ну какие-то социальные для студентов, 4 места. 5700 это до Мадрида. Билет из Москвы стоит, если испанской компании лететь, да? Я же тебе сказал, за 12 тысяч я летал. Это сколько было тогда? По нормальному курсу. Ну, 300. Правильно я считаю, что ли? По 30 рублей? Да. Нет, 400, да? $400. Вдвоем. Туда и обратно. В Тунис. На 5 дней. Так тогда... С гостиницей. Я сейчас не знаю. Тогда и... Нет, прям вот $400. Трансаэро в Лондон возили за $400 двоих туда и обратно. Тогда всех возили за сок. Но сейчас уже нет. Сейчас это только импортные компании возят за такие деньги. Мы же говорили, что самый любимый пример, который приводился, это самолет, развалившаяся тушка Ту-154 с одним вонючим обедом за 4 часа привозит человека из Москвы в Томск. За эти же самые деньги летит самолет сингапурской авиакомпании, которая везет из Москвы в Сингапур, расстояние в 4 раза дальше и 4 или 3 раза еще кормит. Ну и, соответственно, самолет это Boeing 747. Деньги одни и те же. Поэтому, ну... И стюардесс, наверное, симпатичные. Ну да. Воды. А у нас, по-моему, они на пенсию выходят. Да у нас выходят. Тоже, кстати, нет, да у нас тоже, кстати, симпатичные. Ну я давно летал, но, по-моему, последний раз были такие тетки, знаешь, еще, по-моему, мы при советской власти с ними встречались в самолете. Да тетки самые такие, мне кажется, это в британских авиакомпаниях. Я всегда когда летал, всегда. Тетчерши все. Вот так вот. У них свои родители. Ну да, там правда. Нет, сейчас там мужиков уже много. Сейчас, я думаю, там теток не больно. Ну да, не жалуют. Ну да, я последний раз там в 98-м году. Выдавливают постепенно, выдавливают. Из парикмахерских, из стюардесса жалко. Вот. Слава, листовки вы не захотели, программу не хотите, за ватников бороться вам не интересно. С кем вы в новой России жить-то будете? С ватниками и будем жить. Какие проблемы-то? А вы что думаете, ватники будут определять лицо новой России, что ли? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, те люди, у которых есть масло в голове, есть интеллект, есть культура и так далее. Ну что ж, кто же вот это вот быдло будет определять лицо новой России? Ну прекратите. Так. Ну все тогда. До свидания. До свидания. Спасибо.